Глава 9. Бегство из Атлантиды. Алиса сразу все поняла. Вместо того, чтобы подняться на поверхность и вызвать помощь, безрассудный Пашка отправился сам совершать подвиги. Почему так случилось? Но для этого надо рассказать, что же произошло с Пашкой Гераскиным. Вода уже доставала Пашке до груди, когда он понял, что больше она не поднимается. Вода не только не прибывала, она начала уходить из зала. Слышно было, как работают насосы. Тяжело дыша и чавкая, они выкачивали воду. Вот вода уже по колено, по щиколотки, вот последние ее струи втягиваются в решетку в полу. Дверь в зал отворилась, и туда вошел, волоча ноги, старик Гермес. Он был в скафандре, сумка с инструментами через плечо. В руке Пашкин шлем, который унесла Гера. «Это вы откачали воду?» – спросил Пашка. «Опять поломка!» – вздохнул старик. «Везде поломки. Иду, вижу, прорвало. Да и ты остался запертый. Ох, старое все здесь, ненадежное. Попадешься невзначай, утонуть можно. Ай-яй-яй!» Старик тяжело вздохнул и протянул Пашке шлем. «Потерял, что ли?» «Спасибо!» Пашка не знал, что ответить старику. «Может, признаться, что шлем отняла госпожа Атлантиды и хотела его убить?» А вдруг старик чего доброго сообщит Гере, что ее план не удался, и тогда она вернется, чтобы исправить свою ошибку. Но старик сам разрешил Пашкины сомнения. «И чего же ты хотел, мальчик?» – спросил он. «Небось, домой захотелось, к маме. Пошли, провожу тебя». И старик вывел Пашку из зала, провел узким ходом в шлюзовую камеру, потом задрал внешний люк, спросил, в порядке ли шлем у Пашки. Пашка надел шлем, закрепил его и проверил, как поступает воздух. Все было в норме. Потом старик вытащил из инструментального ящика свой потертый и поцарапанный шлем, похожий на шлем греческого воина, привинтил его и открыл воду. Шлюз быстро наполнился, и старик Гермес открыл внешний люк. Они стояли на дне океана. Старик побрел вперед. Они не могли разговаривать, системы связи в скафандрах были разными. Пашка уже догадался, что старик ведет его к батискату. Пашке казалось, что прошла вечность, прежде чем они, миновав субмарину атлантов, достигли батиската. Старик остановился. Он подождал, пока Пашка открыл люк переходника, а через 3 минуты они уже были внутри батиската и можно было снять шлем. «Почему вы меня спасли?» – спросил Пашка. «Почему?» – повторил старик, глядя на Пашку выцветшими серыми глазами. «Это я себя спасал». «А я думал, что вы ничего не соображаете!» Нетактично признался Пашка. «Вы всегда чепуху несли!» «Так все думают», — сказал старик. «Какая опасность от старого дурака! Этим и спасаюсь!» «Но почему?» «Потому что здесь больше жить нельзя! Но и признаться в этом...» «Значит, жизни лишиться. Вот и притворялся дураком». Пашка уселся в кресло у пульта батиската. «Куда идти?» – спросил он. «Вы знаете?» «Туда». Старик показал пальцем направление. «Я бы сам на нем уплыл, но не знаю, как управлять». Пашка включил прожектор и начал разворачивать батискат. Именно тогда Алиса увидела, как батискат уплывает, и обрадовалась, что Пашка догадался вызвать спасателей. Старик Гермес тоже решил, что Пашка будет подниматься. «Через 300 метров вход в ущелье», — сказал он Пашке. Голос старика изменился, даже помолодел. «И давно вы притворяетесь?» — спросил Пашка. «Давно. Если открыть мысли, госпожа Атлантида сразу меня со света сживет. И я все старался весь наверх дать. Я знаю, что придумал. Собирал старые бутылки, вкладывал в них записки с нашими координатами и выпускал их в море». «Я знаю!» — воскликнул Пашка. «Мы потому и приплыли сюда, что нашли такую бутылку с координатами». «Значит, я был прав», — сказал старик Гермес. «А что же вы подробнее не написали?» «Я напишу», — проворчал старик. «А бутылка к госпоже попадет. Она и догадается. Я человек старый, немощный. Мне уже 300 лет скоро. Я терпел и ждал. Что с дурака возьмешь? Хожу себе, чиню, латаю». «Как хорошо, что вы успели вовремя и спасли меня!» «Я не успел, я знал. Я как выследил, что госпожа сюда идет, сразу за ней, и ждал, пока она уйдет. Очень боялся, что она задержится поглядеть, как ты потонешь». Батискат прошел сквозь горло широкого туннеля и оказался в ущелье. «Поднимайся», — сказал старик. «Теперь можно». Но Пашка не спешил перевести рули батиската на вертикальный подъем. «Подождите», — сказал он. «Нельзя оставлять Алиску. Ей угрожает ваша госпожа». «Так поднимись, позови на помощь». «Нет, сначала мы возьмем Алису. Помощь может опоздать». «Лодка твоя, ты капитан», — вздохнул старик. «Только разумнее вызвать помощь». «Мы возвращаемся», — твердо произнес Пашка. «Есть другой путь в Атлантиду», — помедлив сказал старик. «Через подземное озеро. Там нас не ждут». Старик боялся возвращаться в Атлантиду. Он нарушил закон и знал, что сделает с ним госпожа, если он попадет к ней в руки. Пашка этого понять не мог. А старик, мечтавший лишь о том, что он увидит перед смертью настоящее солнце и вздохнет свежего морского воздуха, мрачно сидел рядом с Пашкой. Он уже жалел, что спас его. Шлюзовое устройство озера действовало, и меньше чем через час после того, как старик спас Пашку в зале ангара, они вынырнули посреди подземного озера, перепугав и без того испуганных сирен и морских змеенышей. «Что это?» — спросил Пашка, увидев, как от луча прожектора разбегаются камеусы. «О горе!» — воскликнул старик. — «Как я мог забыть? Сегодня полнолуние. Камеусы вышли на охоту». Эти слова старика Гермеса Алиса услышала. Их уловили микрофоны в зале подземного озера. Алиса слышала, как Гермес объяснял Пашке, что такое камеусы. Посейдон, сидевший рядом, удивленно говорил. — «Этого быть не может. Ведь Гермес давно сошел с ума, он ничего не понимает. Какая глупость! Нас было двое недовольных, и мы не доверяли друг другу!» Голос госпожи Атлантиды раскатился по всему подземелью. «Я все вижу!» — кричала она. Я вижу, какое преступление совершил ничтожный Гермес, который не убоялся моего гнева. Слушай же, предатель Атлантиды, нарушитель закона, если ты сейчас убьешь этого мальчишку, я сохраню тебе жизнь. Алиса видела, как вздрогнул Гермес, услышав грозные слова Геры. Он опустил голову, съежился, стараясь спрятаться от разящих слов. «Не бойся!» — услышала Алиса голос Пашки. «Ничего она с тобой не сделает!» «Она всесильна!» — тихо ответил Гермес. «Зло не бывает всесильным!» — возразил начитанный Пашка. Крабы, толпившиеся у лаборатории, замерли, тоже слушая госпожу Атлантиды. «Я жду одну минуту!» — произнесла Гера. «После этого пеняй на себя!» Посейдон включил еще один монитор. Гера стояла посреди зала Совета Атлантиды, держа в руке золотой микрофон в виде змеиной головы. «Я пойду», — сказал между тем Пашка. «Мне надо найти Алису». «Ты не пройдешь мимо камеусов», — чуть не плача произнес Гермес. «Они разорвут тебя». «Надеюсь, мой скафандр выдержит». Алиса обернулась к Посейдону. «Пожалуйста, сделайте, чтобы он нас услышал. Он должен знать, что мне ничего не грозит». Посейдон наклонился к микрофону. «Внимание!» – произнес он. «Говорит Посейдон, слушай меня, госпожа Атлантиды, слушай меня, Гермес, слушай меня, мальчик Паша. Алиса в безопасности, она стоит рядом со мной. Госпожа, ты бессильна против нас. Еще вчера мы были разобщены, каждый сам по себе, и потому ты правила Атлантидой и утверждала, что ты есть закон. Твое время прошло. Я лишь жалею, что раньше не доверял Гермесу». «Я тоже жалею об этом», — закричал Гермес, который услышал слова Посейдона. «Ты одна, Гера», — продолжал Посейдон. «С помощью детей, которые пришли из солнечного мира, мы поняли, что единственный выход — наверх, где ветер и солнце». «Я убью вас!» — кричала Гера. Она отбросила микрофон и протянула руку к рубильнику на стене. «Я затоплю Атлантиду! Никто не выйдет отсюда живым!» «Глупости!» — сказал Посейдон. — Гермес и Паша в батискате. Они не погибнут. Гера замерла. Она поняла, что Посейдон прав. Обезумевшая от страха потерять власть, госпожа Атлантиды готова была убить всех. И если кто-то спасется, ее торжество будет неполным. И тут все услышали отчаянный визг. Вспыхнул еще один монитор. На нем была видна детская Афродиты. Наследница сидела на кровати, прижимая к груди куклу, и отчаянно вопила. Ее отец, толстяк Меркурий, стоял посреди комнаты, подняв стул. Им было отчего испугаться. В дверной трещине шевелилась клешня Камеуса. С каждым мгновением щель становилась все шире. Слышно было, как трещит дверь. Толстяк кинулся к двери и стал суматошно колотить по ней стулом, стараясь попасть по клешне, но промахивался и лишь расшатывал дверь. «Гера!» — воскликнул Посейдон. «Достань оружие, бери лазерный бластер и спаси Меркурия с Афродитой. Ты госпожа Атлантиды, Это твой долг — защищать кринян. Это священное оружие! Открой сейф. Наступил момент. Момент? Госпожа Атлантида задумалась. Потом тихо произнесла, словно читала. В момент крайней опасности для станции ее начальник имеет право употребить оружие. Так гласит закон. Гера открыла сейф и вынула оттуда лазерный бластер. И тут же направилась к двери. «Вот видишь», — сказал Посейдон. «Я рад, что она вспомнила о долге». «Вы уверены, что госпожа Гера идет спасать наследницу и Меркурия?» — спросила Алиса. На экране монитора было видно, как госпожа Атлантида выбежала из двери. Навстречу ей, раскрыв клешни, кинулись два крупных камеуса. Зеленый луч вылетел из бластера, крабы обуглились и кучками пепла рассыпались по каменному полу. Госпожа миновала зал скульптур, потом повернула направо. «Куда?» — закричал Посейдон. «Не туда!» Камеусы, почуяв шаги госпожи Атлантиды, кидались на нее со всех сторон, но она резала их лучом, не останавливаясь. Она бежала к подземному озеру. Алиса поняла. Через 3 минуты Гера увидит батискат. Она схватила микрофон. «Пашка, ты меня слышишь?» «Что у вас случилось?» «Гера вырвалась из своей норы и несется вас расстреливать! Она вооружена и очень опасна! Немедленно! Погружение!» «Понял!» – быстро ответил Пашка. Одним движением он закрыл колпак, задраил его. Взрывая бурунчики воды, батискат быстро пошел вниз. Когда Гера, уничтожая камеуса, выбежала на берег озера, лишь водоворот на месте батиската напоминал о кораблике. Гера выбежала на самый берег, к пустым каменным кормушкам, и начала палить по воде. Взревел раненый морской змей, вода кипела, облако пара поднялось над озером. «Она больна», — сказал Посейдон. «Она лишилась рассудка». Как молнии сверкали лучи лазерного бластера. Батиската и след простыл. Но Гера не прекращала стрельбу, будто у нее заклинило палец. И она не услышала. Да и как в таком состоянии услышишь, что сзади к ней подкрались камеусы? Даже Алиса, поглощенная зрелищем, заметила их, когда было поздно. «Сзади опасность!» – закричала она. Но Гера не обернулась. Клешни крабов рванули ее одежду. Гера упала на каменный пол. Зеленый луч полосовал вокруг, но она не могла прицелиться. Клешни крабов резали ее руки. Алиса в ужасе закрыла глаза руками. Потом была тишина. Только доносился визг наследницы. «Все», — сказал Посейдон. «Ты свободна, Алиса». Алиса заставила себя посмотреть на монитор. Кучка тряпок и лужа крови, в которой лежал лазерный пистолет, вот и все, что осталось от госпожи Атлантиды. И тут Алиса увидела, как вода близ берега расступилась. Из воды поднимался Пашка Гераскин в скафандре. Крабы, закончив свою кровавую трапезу, кинулись к нему, широко разевая клешни. Но Пашка не обращал на них внимания. Он будто не чувствовал, как клешни вцепляются в скафандр, стараются разорвать его. Раскидывая крабов кулаками, он дошел до лежавшего на камнях лазерного бластера, быстро поднял его. Несколькими короткими ударами луча он очистил берег от камеусов. Потом откинул шлем и вытер перчаткой лоб. «Алиса», — сказал он, — «ты меня слышишь?» «Слышу», — сказала Алиса. «Где Афродита и Меркурий?» «Я скажу тебе, как пройти», — сказал Посейдон. Алиса вместе с ним следила за каждым шагом Пашки, предупреждая друга об опасности. Когда из-за кулис в театре на него кинулся громадный камеус, когда еще один протянул клешню из-под кресла, когда целая толпа камеусов устроила засаду в темном проходе, пока другие штурмовали дверь в бывшую гримерную, детскую наследницы. И Пашка, как в приключенческом романе, успел в самый последний момент. Крабы уже прогрызли дверь, и первый из них махал клешнями, отбиваясь от стула, которым защищался толстяк Меркурий. Но на этом Пашкина работа не закончилась. Он вызволил и Алису с Посейдоном, и они вместе вернулись к берегу озера. Когда переходили в батискат, который Пашка поднял на поверхность, на берегу не было ни одного камеуса. Они не хотели больше рисковать. А может быть, сообразили, что люди уходят, и камеусы остаются безраздельными хозяевами Атлантиды. Вряд ли они слышали, как Алиса крикнула: «Недолго вам здесь править, люди вернутся!» Крабы не ответили. Они не умеют разговаривать. В батискате было тесно. Мрачной серой птицей сидел Посейдон, прижимая к груди мешок с записями и документами. Рядом нахохлился Гермес, поставив ноги на драгоценную и никому уже не нужную сумку с инструментами, с которыми он не мог расстаться. Схлипывала наследница и шептала отцу: «А нас не утопят! Может, вернемся? Крабы уйдут, и мы будем жить с тобой вдвоем!» «Успокойся», — бормотал ее отец. «Нам нельзя обратно, нас некому кормить». «Но у меня не будет своего царства!» «Папочка отыщет тебе царство!» «Я надеялась, Паша, что ты вызовешь помощь», — сказала Алиса. «И это вместо благодарности?» Пашка задрал люк. «Я спас население Атлантиды! Что бы вы без меня делали?» «Дождались бы помощи», — сказала Алиса. «Может, даже Гера осталась бы жива?» «Геру мне не жалко», — сурово сказал Пашка. «Она бы все равно отсюда не ушла. А Меркурий с Афродитой обязательно бы погибли». Он сел за управление батискатом и повел его к шлюзу. Кто-то постучал по корпусу. И еще. Алиса удивленно выглянула. Рядом с батискатом плыли сирены и морской змееныш. Сирены колотили в корпус, просили не оставлять их. «Товарищи сирены!» — крикнул им Пашка. «Через несколько часов здесь будут люди, в том числе биологи. Вы для них сокровище. Я обещаю вам, что отныне вас будут кормить только вкусно и только до отвала». Но сирены не поняли Пашку и плыли за батискатом до самого шлюза. И их с трудом удалось отогнать, чтобы они не попали в открытое море. Как только батискат начал подъем из трещины, Алиса, несмотря на возражение оробевшего вдруг Пашки, взяла микрофон. «Остров Яб», — сказала она, — «вас вызывает батискат 17». «Это ты, Алиса?» — раздался голос Дороти. «Ты с ума сошла?» «Простите, Дороти, мы не хотели вам доставлять неприятности, но у нас было столько приключений!» «Какие могут быть приключения?» Возмущенно ответила Дороти. «Вы же еще дети! Вы забываете, что питаться надо по часам! Вы знаете, сколько сейчас времени?» «Сколько?» Виновато спросила Алиса. 9:00, а вы все еще катаетесь по морю. Ужин остыл, кокосовое молоко прокисло, лепешки зачерствели. В следующий раз я оставлю вас без ужина». «Мы летим, мы спешим!» – воскликнула Алиса. «Мы везем гостей. Дороти, вы самая прекрасная, добрая и заботливая женщина на свете». «Не подлизывайся», — сказала Дороти. «Сколько гостей я должна кормить сегодня?» «Кроме нас, 4. «Где же вы их нашли?» «В Атлантиде». «Поняла», — засмеялась Дороти. «Значит, это гидрологи. Скажи им, что я ставлю на огонь жаркое». Алиса обернулась к ренянам. Они смотрели на нее внимательно и даже испуганно. И молчали. Им было страшно. Батискат быстро шел наверх. Рядом с ним плыл громадный морской змей, Эмпедоклюс, который не хотел отставать от своего друга, старика Гермеса. «Минуточку, Дороти», — сказала Алиса, — «не отключайся. Дай мне координаты сейсмической станции в Гонолулу». «Пожалуйста». Дороти никогда не удивлялась. Алиса набрала координаты сейсмологов. «Сейсмический дежурный по Гонолулу слушает», — послышался голос. «Говорит подводная ферма острова Яб. Мы имеем информацию, что завтра в 6:00 на острове Оаху случится землетрясение силой в 9 баллов. Наибольшим разрушением подвергнется город Колау». «Информация достоверная?» – спросил сейсмолог. «На 100%. Проверьте по вашим каналам», – сказала Алиса. «Спасибо», – сказал сейсмолог. «До связи». Батискат прорвал поверхность воды, и последний отсвет луны мелькнул в кабине. Когда Алиса поглядела на атлантов, у нее сжалось сердце. Какие это несчастные, грязные, изможденные, старые люди. И чтобы жалость не отразилась на лице, Алиса улыбнулась и сказала, обращаясь к Посейдону: «Сейсмологи благодарят вас. Вы спасли сегодня много человеческих жизней». Маленькая голова морского змея поднялась над водой рядом с батискатом. Потом показалась черная туша, короткий хвост. Поднялся фонтан брызг, и морской змей скрылся в волнах. Батискат взял курс на остров Яб.